Вопрос третий. Утро начала, как всегда, с гимнастики для глаз, для лица, тела, позвоночника, еще в постели. Вчера мне наконец-то сделали щит. Я сплю на жесткой ровной постели. Вот так-то. Следую правилам здоровья все более активно. Непривычно, конечно, спать на жестком, но зато утром хорошо. Все упражнения можно выполнять, не отходя от постели. И золотую рыбку, и упражнения для капилляров, и смыкание ладоней, и стоп выполнила, не вставая. Потом облилась, привычно уже стало. День чудесный, хорошо. О питании. Все в порядке. Но пришли на работу вырезанные из какого-то журнала листочки. Написано «Природные десерты. Сладкое без сахара». Автор Бобан. Очень поразила меня информация о сахаре. Я сделала выписки. Может, это тоже вам пригодится, а может, и ваши соратники возьмут на заметку. На протяжении тысяч лет сахар был неизвестен человеку. Человек жил и развивался без него. Не вспоминает о нем ни одна из старых книг. Коран, Библия, книга восточной медицины Желтого императора и так далее. Известно, что в прошлом сахар был необычайной роскошью. Он привозился издалека и стоил чрезвычайно дорого. Сейчас сахар среди всех добавок к пище в наибольшем ходу. Считается, что средний человек съедает в среднем от 60 до 100 килограммов сахара в год. Несмотря на многочисленные предупреждения о вреде сахара, их мало кто слушает, а научных доказательств его опасности довольно много. Большая часть сахара, который мы вносим в организм, скрыта. Выпив Кока-Колу, вы получаете 14 невидимых ложечек сахара, растворенных в ней. Вы любите шоколад, а только одна полоска его содержит 7 ложечек сахара. В куске торта содержится 15 ложечек сахара. Если подсчитать среднее потребление сахара современным 15-летним подросткам, то в день получается почти 45 ложечек сахара. Чистый или почти чистый сахар, каким является рафинированный, хуже всей остальной пищи. Он настолько быстро абсорбируется в организме через кровоток, что может потребовать чрезмерного количества инсулина, что приводит к уменьшению уровня сахара в крови до опасно низкой черты, вызывая состояние под названием гипогликемия. Сейчас, когда мы едим килограммами рафинированный сахар, происходит перенапряжение поджелудочной железы. Чрезмерное напряжение организма может вызвать серьезные болезни. Неприятностей нет. Я же всем добра желаю. Приятное и от людей получаю теперь. Зрение сегодня, увы, не замерила, но я и так знаю, что оно становится с каждым днем все лучше и лучше. Телевизор не смотрю, а слушаю, изредка бросая взгляд на экран. Пришла к убеждению, что такое смотрение даже полезно. А что толку пялиться, если там только разговоры? Слышно же все и понятно. Большинство упражнений, как всегда, выполняла по пути на работу и с работы. Очень хорошо. Раньше маялась на остановках, да и в транспорте. Долго время шло, сейчас не замечаю. Пролетает, как миг. Обхожусь без очков, но все еще старые слабые ношу в сумочке. К сожалению, на работе в пиратских очках не удалось походить. Много было беготни, только дома. Но до упора, то есть постоянно. И сейчас с одним глазом пишу. Смена расстояния –